сказала, что устроилась в отделе у профессора Грима, и что если я хочу, она замолвит словечко. Застучала каблучками по широченной лестнице туда, откуда доносился стук пишущих машинок. Еще бы, без протекции жужжу мне теперь никуда. Если я хочу. Я знаю, что хочу, и все будет так, как я хочу. Увидела на афише, что приедут Емельянова и Монахов. Вот получу деньги и куплю. Самые лучшие билеты куплю. 1 августа 2019 года, четверг. Вчера было так хорошо, а сегодня с утра будто провалилась в какую-то черную яму. Прошла мимо афиши «Солея» с моим именем и не испытала ничего, кроме страха. Это на людях я храбрая, а все страхи и слезы достаются вот этим страничкам. Боюсь провалиться, боюсь, что не смогу хорошо спеть, всего боюсь. А самое главное, боюсь, что все мне врут в глаза, говорят ложь, потому что жалеют. А что, если на самом деле у меня нет ни голоса, ни таланта? Ночью опять приснился все тот же кошмар с комаром. Опять и опять. Я ничего не умею, ничего не могу. Возомнила про себя, что певица, и вот получила по мордам. Да, по мордам. Так мне и надо. Все. Все, что хочется забыть, именно это и лезет ночью в голову. Закрой глаза. И опять я на сцене в бывшем клубе приказчиков. Объявляю, выхожу, ничего не вижу. Начинаю петь мою любимую из репертуара Плевицкой. «Над полями, над чистыми». И опять повторяется этот ужас. Поперхнулась, в горло попал комар. Вот вам и дебют. Была бы коса подлиннее, повесилась бы на косе. Написала, чтобы освободиться, чтобы забыть об этом. Все говорят о приезде качаловской труппы МХАТ. Только что был Вертинский, а теперь к нам едет МХАТ. Я их всех увижу. Качалова, Германову, Книппер. Купила сборник песенок Вертинского. Боже, какой он гений. Так и вижу бедную безноженьку, просящую между могилу боженьки к весне подарочек. Две большие ноженьки, лиловый фрак негра, подающего манто. И ту обезумевшую женщину, целующую в посиневшие губы убитых юнкеров. Как хорошо, что тогда у Машонкова не пожалела и купила билет третий ряд. 85 рублей, а в первом стоили все 100.